второй, третий, на самом деле там все проще. Ну, то есть там уже зависит от твоей ситуации, ты просто обратную связь даешь, что просто искренне реально помогаешь. И там, когда типа они выполнили, твоя задача, ну, не просто сказать, все, открывай следующее, да, а говоришь, все, открывай следующее задание, смотри, следующий урок, и здесь продаешь, короче, следующий урок. В следующем уроке мы вообще, да, ты разберешь вот это, обязательно его посмотри, не откладывай, прямо сейчас лучше посмотри, то есть, чтобы у тебя были крутые результаты. То есть, я искренне хочу помочь, поэтому включайся, выполни задание, и будем двигаться дальше, ты молодец. Ну, короче, на каждом уроке, ну, даешь обратку, и вот когда уже, типа, нормально домашка выполнена, даешь обратную связь, ну, хвалишь, говоришь, что ты молодец, что круто, у тебя все получается хорошо. Ну, то есть, чтобы человек заряжался, что у него получается. То есть, когда на таких эмоциях, что у него что-то чуть-чуть начинает получаться, он покупать гораздо легче будет в четвертом. Вот, то есть, что, типа, все у тебя получается, ты молодец, кайфово, давай двигаемся дальше. И прям в голосовом, короче, продаешь следующий урок. То есть, вот это вот, короче, вся работа, на самом деле, ну, ключевая, вот в голосовушках происходит. То есть, потому что ты лично с человеком общаешься, и он прям, ну, они прям начинают кайфовать и понимают, что ты реально можешь помочь. Вот, поэтому, типа, уроки у нас, они для утепления, они, причем, у нас очень круто выстроены, просто у нас такой двойной эффект, но основная работа происходит как раз все-таки в голосовушках. То есть, когда ты с человеком общаешься, там, спрашиваешь, что понятно, что непонятно, вот, и после каждого вопроса, то есть, скажи, есть ли остались какие-то вопросы, чтобы у них вопросы прям закрывались, оставались, и ты прям в моменте мог закрывать возражения какие-то. Вот, а если тебя будут спрашивать, типа, можно ли сразу оплатить, что сколько стоит, ты говори, все, конечно, расскажу, покажу, нужно дойти просто до четвертого урока. Ну, то есть, выполнять все задания, все, в четвертом уроке все расскажу, покажу. Вот, чтобы интерес у них так подогревался. То есть, по второму и третьему тут как бы, ну, такого скрипта прям как сверху нету, вот, но здесь самое главное просто, чтобы ты сам просто дал обратную связь, ну, максимально искренне, насколько это возможно, и, ну, чтобы у человека там первые результаты пошли, да, вот, ну, после домашнего выполнения, и в конце, то есть, когда у него все получилось, сказать, что, блин, ты молодец, ты реально хорошо очень двигаешься, у тебя все очень хорошо получается, вот, продолжай в том же духе, дальше мы с тобой проработаем и следующий урок продать.